День второй. Утром зарядил ливень. Ругающиеся мужики через раз желали системе коротнуть и отформатироваться. Прокачка Сима на сегодня накрылась, как и Физо. Мрачный Михаил, взяв с собой Дима, Славу и Олега, надев глухие плащи, отправились сдавать задание в деревню. Александр остался за старшего в прецептории. Сдвинув лавки, мужики снова расположились за столом. Руслан достал стакан и кости, и скоро в помещении раздались азартные скрики. А я сидел с мрачным отчаянием, наблюдал за ними. Выпросив у Сани плащ и пообещав не соваться в донжон, я поспешил выйти во двор. Все происходящее по-прежнему не укладывалось у меня в голове. Прохладный, пахнущий озоном воздух ворвался в мои легкие и на пару секунд ошеломил меня. Тяжелые капли дождя забарабанили по коже плаща. Я не проснулся дома, как мечтал вчера. Видимо, теперь мне предстоит жить в этой странной и жесткой игре. Но зачем? Какой в этом смысл? Какова будет наша роль в этом мире? Почему система скрывает от нас смысл нашего появления здесь? Эти мысли тяжелыми валунами ворочались у меня в мозгу. Срыв. Тактика малых групп. Айнкрат. За горизонт. Безбожие в той жизни. Я прочитал и просмотрел многие подобные ситуации, и в некоторых у игроков была возможность освободиться и вернуться в реальную жизнь. Будет ли у нас подобный шанс? Вчера, слушая рассказы моих товарищей, я буквально кожей ощущал доминирующую эмоцию, навечно поселившуюся в этих людях. То был страх, все они боялись, и вспоминая, как мои руки ощутили кровавые рубцы у себя на лице, вспоминая боль, которую я ощутил от разодранного лица, я знал, чего они все так боялись. Боль дамокловым мечом нависла над группой. Каково это умирать? Здесь мне еще предстоит это узнать, но боль я уже узнал. Как долго сможет продержаться человеческий рассудок под добровольной пыткой, которую предстоит испытать множество раз, чтобы выжить и стать сильнее в этом мире? Поплотнее запахнув полы плаща, я побрел в сторону хозяйственных строений. Воды во дворе скапливалось немного. Повертев головой, я заметил небольшие окошки в основании стен, куда с шумом и пеной убегала дождевая вода. Очень продуманное средневековье, ничего не скажешь. И куда потом девается вся эта масса воды? Есть какие-то подземные резервуары? Или вода, подчиняясь системе, просто исчезает? Глупые вопросы и думы. Потянув на себя тяжелую деревянную дверь, я вошел в первое помещение. Горн, клещи. У другой стены стояли большие ящики, закрытые на увесистые замки. На одном из ящиков замка не было. И с трудом приподняв массивную крышку, рассмотрел, что он полон древесного угля. Забавно. Откуда здесь уголь? И что в остальных ящиках? Повертев в руках кузнечные инструменты и почитав куцы описания, я положил их на место и вышел из кузни. Во втором помещении располагались стойла для лошадей и небольшое помещение с остатками посеревшего сена. Побродив по стойлам, я вышел на улицу. Обойдя конюшню, я обнаружил, что за ней, под небольшим навесом, стояла телега или бричка. Подобное я когда-то видел в деревне. Огромные деревянные колеса со спицами и обтянутые плотной потемневшей кожей. 2,5-метровые оглобли. Что странно, упряжь я в конюшне не видел. Еще послонявшись по двору, я замер перед вратами донжона, оббитые железными полосами, с волчьими головами, державшими в зубах позеленевшие кольца. Немного постояв перед ними, я решительно потянулся к кольцу. Зачем я шел туда, да я и сам не знаю. Упираясь ногами, я с трудом приоткрыл створку и проскользнул внутрь. Толстенная створа практически бесшумно закрылась за мной. Предо мной открылся величественный зал. 8 гладких высоких колонн образовывали коридор, освещенный зажженными факелами. Факелы горели слабо, освещая лишь центральный проход. Вся остальная часть зала была скрыта во тьме. А кто зажег факелы? Скелеты? В конце этого коридора виднелась огромная высеченная в камне картина, изображавшая каких-то существ. Но я не мог рассмотреть подробности отсюда. До нее было 20 метров. Перед барельефом стоял небольшой постамент с широкой чашей. Дубинка, призванная из инвентаря, материализовалась в моей руке. Крепко сжав ее, я медленно двинулся вперед. В то же мгновение из области покоящихся во тьме раздалось негромкое шарканье. Я замер на месте. Из-за второй по счету колонны слева на свет факелов появился костяк. Это был реальный скелет с останками каких-то лохмотьев на костях. Высотой примерно с меня. Оружия в его руках не было. В пустых глазницах и среди ребер мерцали огоньки зеленого пламени. Повертев головой, мертвяк обратил свой взгляд на меня и медленно пошаркал в мою сторону. Как только я его увидел, страх овладел мной. Стараясь перебороть себя, я развернул статусник с информацией, надвигающейся на меня твари. Разупокоенный костяк. Уровень 1. Тип обычный. Жизнь 1200. И в этот момент костяк, находившийся в паре метров предо мной, резко рванулся в мою сторону. Я чуть не прозевал этот момент, но успел увернуться, резко скаканув в сторону. Подчиняясь инстинктам, я извернулся, и дубинка, описав полукруг, ударила в сочленение костей в районе колена твари. Раздался хруст, и в интерфейсе появилась строка о нанесенном уроне. Критический удар. Вы нанесли 110 очков урона. Опа! А если так? Дубинка высекла зеленые искры из ребер твари. Вы нанесли 50 единиц урона. А это уже наводит на интересные мысли. Черт, костяк снова проявил прыть, и я попытался отпрыгнуть в сторону. Наступив на полу плаща, мое тело кубарем покатилось по проходу, остановившись у ног другого костяка, выбравшегося на освещенное пространство. Костяк уже занес руки для удара, и я резко перекатился назад, избежав удара. Резко убрав плащ в инвентарь и вскочив на ноги, я стал метаться меж тварей, пока удалось избегать их ударов. Параллельно с этим мое сознание отметило, что кости твари были покрыты прозрачной оболочкой, при ударе отливающая зеленым цветом. А также то, что костяк, которому я нанес удар в колено, стал двигаться медленнее своего товарища. Я хмыкнул, и началась чертова пляска. Моя теория полностью подтвердилась. Если мой удар попадал в места сочленений костей, неизбежно проходил крит. Если бить в сочленение на ногах, твари ощутимо замедляются. Ужом вертясь среди скелетов, мне удалось практически обездвижить обоих. Из-за дальних колонн показались еще 4 костяка. Постаравшись ускориться, я добил первую тварь. Получено 300 очков опыта. Отвлекшись на надпись, я пропустил удар одного из костяков. Глухой удар и резкая боль в районе спины. Вам нанесли 190 очков урона. Потирая рукой место удара, я отскочил к вратам. Боль утихала. Костяк с раздробленными костями на ногах, шустро перебирая руками, резво полз ко мне. Четверо его товарищей медленно брели в мою сторону. Может сбежать? На эту мысль внутри меня стала разгораться злость. Крутнув дубинку ноющим запястьем, я рванулся вперед. Мне удалось. Получил новый уровень. 6 костяков кучками трухи лежали на каменном полу, а я еле держался на ногах. По всему телу пульсировала боль. Правая нога, получившая несколько ударов, болела так, как будто она была сломана. И наступать на нее было еще больнее. У меня осталось 93 единицы жизни. Кривясь и глотая слезы, я поковылял к кучкам костей. Надо собрать лут. Ковыляя от кучки к кучке, я через силу нагибался и касался костей поврежденных мной противников. Описание лута не читал. Боль в теле забивала все посторонние мысли. Тяжелые шаги разнеслись по залу. Обреченно повернувшись, я увидел новую тварь. Повыше обычных костяков в рогатом шлеме, в изрубленной железной броне, сквозь которую были видны кости и горящее зеленое пламя. С мечом и щитом в руках. Что ж, аниматорам, нарисовавшим эту тварь, можно ставить высший балл. Тварь внушала. Она не могла не внушать. Скелет. Воин. Уровень 15. Тип. Элитный. Внимание, данный монстр совершил более 10 убийств игроков. Его характеристики увеличены на 20%. Жизнь. 8000. А вот теперь точно хана. Развернувшись, я на всей возможной скорости поковылял к выходу. Навалившись на створку, я взвыл от бессилия. Она не открывалась. Шаги твари раздавались все ближе. Я обреченно повернулся и заглянул в зеленое пламя, несущее мне смерть. Некоторое время, словно наслаждаясь моментом, тварь стояла в метре от меня. а потом вихрь металла и мгновение боли поглотили меня. Я и великое ничто. Я был, и меня не было. Подобного ужаса я не испытывал никогда в жизни. Тело выгнуло дугой, и первый вздох с трудом протолкнул воздух в мои легкие. Опершись руками на каменное ложе, я мутным взглядом осмотрел зал возрождения. Во всем теле поселилась слабость. Осторожно опустив ноги, я сполз с постамента. Опершись спиной на барельефы ложа, я сел на ступень и замер. В голове было пусто, не было ни одной мысли. Разум упорно не желал осмысливать произошедшее. Время пока для меня не существовало. Тренькнуло сообщение системы. Поздравляем, вы испытали первую смерть. Получено 300 очков опыта. Зачем я пошел в донжон? Так было надо. Кому? Тебе. Зачем? Ты должен был понять. Понять что? Смерть. И что дало мне это знание? Ты испытал страх. Разве это знание поможет мне? Да. Или уничтожит тебя? Я не хочу больше испытывать подобное. Тогда ты умрешь. Да я вроде как бессмертен теперь. Ложь. Внимание. Задание «Месть» выполнено. Получено 4000 очков опыта. Внимание. Задание «Заблудшая родня» выполнено. Получено 1500 очков опыта. Внимание! Ваша группа с честью выполняет принятые обязательства. Получено 50 очков славы. Общий статус группы изменился на «Слухи подтвердились», и вы получили второй уровень известности. До следующего уровня известности вам нужно набрать еще 200 очков славы. Теперь ваша группа может рассчитывать на большее количество заданий и больше подробностей к ним. Торговцы окажут вам существенную скидку на свои товары. Миха сдал задание. Статусник группы быстро мигал. Вот и не придется теперь Симу испытывать себя в лесу. Сим плюс 3 уровня. Руслан, Илья, Леха, Слава и Олег по одному уровню. Почитав в уме, понял, что всем кроме меня упало по 3500 очков опыта. Мне пошла добавка в 2000. Миха, Саня и Дим пока остались при своих. Поднявшись на ноги, пошел к окну. Чуть сдвинул оконную створку с хитро обвязанной за нее веревкой. Посмотрел вниз. Внизу кто-то из мужиков кутался в глухой плащ, под сбавившим напор дождем, подпирая стену и изредка поглядывая в сторону спущенной веревки. И как спускаться? Перекинув одну ногу, я вцепился руками в мокрую веревку и сразу заскользил вниз. Слава богу, мужики навязали на ней узлов, иначе мой спуск без последствий не обошелся бы. Ноги коснулись земли, и я облегченно выдохнул. Опирающийся на стену Санек с улыбкой кивнул мне. «С рожденницем! Пошли в тепло!» – поздравил он меня. «Я тебя тут уже полчаса караулю. Продрог!» Ёжась от сырой прохлады, я накинул плащ и пошел за ним. «Я что, так предсказуем?» «Знаешь, армия учит разбираться в людях. Когда ты пошел за плащом, я понял, что ты пойдешь туда. Ты в конюшне был, а я пошел ждать». Из часовни доносился шум. Зайдя в помещение, я с удивлением заметил веселящийся за столами народ. На столе стоял свежий кувшин с вином и остатками вчерашней снеди. Больше всех балагурил Сим. При моем появлении народ немного напрягся, но я улыбнулся и побрел мимо стола к камину. Шум за спиной возобновился. Постелив плащ на каменный пол, я уселся поближе к огню. Открыв окно со своими характеристиками, я серьезно задумался. Ко мне подошел Леха и поставил возле меня кружку с вином, после чего вернулся за стол. Информация о персонаже. Имя. Дэн. Раса. Человек. Выбрано системой. Уровень. 8. Очки опыта. 19100 из 20700. Сила. 12. Интеллект. 10. Манна. Равно 100. Ловкость – 11, дух – 15, телосложение – 15, хиты – равно 1500, удача – 1, пассивная. Доступно 10 плюс 5 единиц характеристик, и 8 плюс 5 единиц навыков. До получения класса персонажа дерево навыков заблокировано. И как качаться дальше? Анализируя свою схватку в донжоне, я попытался продумать свои дальнейшие шаги. Не будь я избит, смог бы я поуворачиваться от скелета воина, как от обычных костяков? Вряд ли. Но даже так, за одну смерть 6 фрагов, есть ли смысл вкладывать очки в силу и ловкость? Или продолжать дальше раскачивать дух и интеллект? Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы парирования и блокировки. Влияет на переносимый вес, расчет умножить на 2. В случае перегрузки ваша скорость существенно падает. Интеллект. Влияет на скорость изучения небоевых и магических умений и ремесел. Вероятность нанести критический удар заклинанием, а также на количество манны вашего аватара. Одна единица интеллекта дает 10 единиц манны. Частичный интеллект увеличивает рост генерации манны. Ловкость. Повышает точность уклонения и шанс критического удара в ближнем и дальнем бою. Дух. Увеличивает скорость регенерации жизни и манны и продолжительность времени использования навыков и их мощь. Высокий уровень духа позволяет противостоять противникам выше по уровню. Телосложение. Отвечает за количество ХП. Одна единица телосложения дает 100 единиц жизни. Также эта характеристика влияет на общую выносливость и скорость регенерации очков жизни. Удача. Она у меня пассивная. Повышает ваши шансы получить более ценную добычу с поверженного противника. Увеличивает шанс парирования критического удара. Дает шанс частично проигнорировать защиту противника. Схватка в донжоне показала, что у твари есть слабые места, ударив по которым получаешь крит. Как же в игре рассчитывается урон? Вчера, разговаривая с мужиками, я выяснил, что урон оружия напрямую зависит от силы персонажа. В моем описании у дубинки было 30-40 единиц базового урона. У Миха 43 единицы силы. И в его описании той же дубинки базовый урон равнялся 140-160 единицам. Крит выходил под 400. С другой стороны, у нас и так силовиков большинство. А учитывая, что система прямо пишет о наличии магии в этом мире, есть смысл задуматься о другом пути раскачивания. Дух и интеллект. Обхватив руками кружку с вином, мой взгляд замер на пламени камина. Подожду Миху и остальных. Нужно посоветоваться с ними. Игра огня в камине завораживала, и через некоторое время я, кажется, задремал. Очнулся от звука хлопнувшей двери. Кружка с вином, оказывается, так все это время и была в моих руках. Отставив ее в сторону, я резко поднялся и чуть не упал. Ногу отсидел. Прихрамывая и морщась от неприятного зуда, я двинулся на выход. Небо так и было затянуто тучами. Дождь прекратился. Но в воздухе продолжала висеть водная взвесь. В центре двора стоял Санек и, о чем-то косясь на ворота, разговаривал с Михаилом, а возле ворот царила оживленная суета. Кажется, там был кто-то мне незнакомый. Подойдя ближе, я ошарашенно замер. Челюсть, поддавшись земному притяжению, устремилась вниз. У проема в стене, ведущего к механизму ворот, стоял плотный коротышка, полутора метров ростом, с огромной, внушающей уважение рыжей бородой до пояса. Грубые черты лица, словно высеченные из камня. Ширина его тела была более метра. Толстые и короткие руки и ноги. Да как он вообще ходит? Рот закрой, а то муха залетит. Неслышно подошедший Миха с усмешкой наблюдал за моей реакцией. Дэн, правда, закрой рот и не пялься на него. Это неприлично. Это кто? Гном. Я ж тебе говорил, что тут живет куча раз. Что так удивляться-то? Знаешь, когда видишь подобное на картинке, это одно, а когда он от тебя в десятки метров, это совсем другое. Кто он? Турин, бывший деревенский кузнец. Почему бывший? А он типа и есть основная награда за задание про оборотня. Видимо, мое лицо опять его рассмешило. Мы убийцу его дочки прикончили, а он за это поклялся служить нам. Его сын в деревне остался. Охренеть тут порядочки. Слышал, ты ходил в донжон? Его взгляд посерьезнел и словно пытаясь высмотреть во мне что-то. Пошли, Пройдемся, расскажу». Я двинулся в сторону конюшни и по пути рассказывая ему, как провел утро. Остановившись у навеса, я оперся на бричку. Мой рассказ занял от силы десяток минут. Он был все так же насторожен. «Да ты не волнуйся, Мих, я сегодня свое уже отостерил. Лучше скажи мне, ты со своей силой сможешь резво орудовать вот этим?» Моя нога постучала по одной из оглобель. «Бесполезно. Расстояние между колоннами 2 метра. Ширина прохода 3. Там этой дурой не помашешь», — срезал он мне. «А я и не заставляю тебя махать ими. В конюшне есть немного досок. Не хватит, снимаем с крыши. Сколотим щиты, чтобы заблокировать лестницы наверх, те, что в конце зала по сторонам от барельефа, ведущий на 2-й этаж. Теперь у нас есть кузнец. Нужно попросить, чтобы он приладил железные крючья на концы оглоблей. Заходим внутрь толпой. Дожидаемся, пока спустится 1-я тварь. В их броне много разрывов. Цепляем за ногу и тащим в центр зала. Еще пару человек зацепят руку с мечом. Растянем его. Посмотрим, много ли толку будет от его маханий в такой ситуации. Остальные щитами блокируют проходы и держат, пока не прикончим 1-ю тварь. Потом, если что, сваливаем и ждем, пока твари не успокоятся. Ну и так далее. А если первым поползет вурдалак? Он что с полу, что по стенам скачет без особых проблем. Не знаю. Не видев тварь, трудно судить, что она из себя представляет. Валить тварей нужно поодиночке. Я видел 15-уровневого, и он за пару взмахов меча слил меня. Если у остальных уровень такой же, мы их вместе не победим. А так есть шанс. Выше 1-17, а 2-18, и вурдалак 19. Будем пробовать по-твоему. Сейчас пойду к Турину. Михаил понуро улыбнулся. Прощай, честно заработанное серебро. Не понял, мы что, ему еще и платить должны? Это ж гном. Миха недоуменно возрился на меня. Ты думал, если он поклялся нам служить, так будет служить бесплатно? Не, брат, тут другие понятия. Охренеть, а если не платить? Сядет и ни хрена не будет делать. Потом начнет причитать и винить твою жадность в твоих смертных грехах. И так до того момента, пока ты ему не начинаешь платить. Ну или не прибьешь. Да ты не волнуйся, он нам скидку неплохую дает. Если не врет, конечно. Сравнить-то не с чем. Староста обещал посредничество за небольшую сумму премиальных. Вроде он может уговорить Турина на месячный оклад в 100 серебряных реалов. А староста случаем не гном? Михаил, что-то представив себе, ощутимо вздрогнул. Да не дай бог. В смысле нет, не гном. Немного подумав. Хотя знаешь... Он хуже гнома.